Глава вторая. Как происходит сепарация от родителей в детстве? Сепарация, как мы уже говорили, нужна для самостоятельной жизни. Не только в материальном мире, но в мире отношений, в мире решений, в мире самоощущения и самоценности. По идее, в детстве мы должны были пройти все эти этапы сепарации. Но это произошло лишь частично, и в определенных ситуациях и сценариях мы остались на незавершенных этапах детства. Остались маленькими и зависимыми детьми. Давайте попробуем не давать оценку себе и другим. Представим, что смотрим кино про людей, которые не прошли сепарацию и теперь испытывают разного рода трудности. Никому в голову не придет обвинять их в том, что они не получили чего-то важного. Почему же мы так часто обвиняем себя в том, что пострадали, и теперь переживаем свои трудности? Мы могли бы пройти свою сепарацию полностью, если бы наши родители прошли свою сепарацию. Но этого не могло быть, и потому перед нами стоит задача завершение тех этапов, которые мы не прожили должным образом. Давайте же смоделируем идеальную ситуацию для понимания всего процесса. Ребенок отделяется постепенно. Он получает достаточно. Не больше, чем нужно, но и не меньше. Поддержки, заботы, принятия. В каждом возрасте свое достаточно. Например, малыш боится доктора. Его достаточно. Это столько внимания, чтобы он перестал плакать. Или ребенок просит купить ему игрушку. Его достаточно — это внимание родителей к его желанию. Они не отрицают его желание. Как не стыдно себя так вести. Или у тебя и так много игрушек. Не демонстрируют позицию жертвы. Мне надо много работать, чтобы у тебя были игрушки. Не злятся, не наказывают. Все эти действия приводят к тому, что формируется созависимость. Ребенок чувствует себя плохим, учится воспринимать позицию жертвы как нормальную. В особо одиозных случаях чрезмерной строгости учится удовлетворять свои желания тайно. У него появляется своя жизнь, в которой есть можно. Очень часто спрашивают, а как же поступать, если вы не чувствуете себя жертвой, если вы чувствуете эмоциональную связь с ребенком, вы всегда поступите правильно. Если вы спросите фитнес-тренера, как же мне поднять этот вес, он вам ответит, тренируйтесь. Так же и в отношениях. Если что-то не получается, занимайтесь собой. Ищите терапевта, ищите терапевтические группы или ищите другие способы саморазвития. Когда вы готовы, вы чувствуете, как нужно отреагировать, если вы любите ребенка и вам важны отношения с ним. И, конечно, если вы не жертва. Когда мои дети были маленькие, я старалась опираться на эту свою чувствительность. Ошибки все равно были, потому что их не могло не быть. Я, как и вы, не росла в идеальных условиях. Некоторые зоны чувствительности были заморожены, и я не могла присоединиться чувствами к своим детям, неверно интерпретировала некоторые их поступки и тоже создавала островки эмоциональной зависимости. Если кто-то демонстрирует полное взаимопонимание с детьми, особенно в социальных сетях, я склонна думать, что эти люди скорее хотят показать идеальную картинку, чем реальность. Их нельзя винить, но и ориентироваться тоже не стоит. Ориентируйтесь на реальность. Наше поколение пока только разбирается с созависимостью, с недостаточной сепарацией. И думаю, нам на это потребуется некоторое время. Возможно, жизнь еще пары поколений, чтобы распутать все гордиевы узлы. Сепарация нужна для самостоятельной жизни, потому перед нами стоит задача завершения тех этапов, которые мы не прожили должным образом. Но вернемся к эталонной сепарации. Ребенку важно чувствовать, что его чувства, нужды, желания и нежелания хорошие, и сам он хороший. Ошибки — это нормально. Он должен получить утешение в своих горестях и не получать критику за свои ошибки. Однако поддержка нужна. Я, к примеру, часто рассказывала о своих ошибках, легализуя, во-первых, право на ошибки, во-вторых, показывая, как я справлялась или не справлялась. Ребенку важно знать, что родитель тоже человек. Но опять же, в каждом возрасте своя норма для такого понимания. Маленькому ребенку можно сказать: маме нужно немного отдохнуть, живая мама. А подростку уже можно рассказать о своих чувствах. Я расстроилась, что наши планы на поездку сорвались. Однако ни в каком возрасте нельзя использовать своего ребенка как контейнер для слива эмоций, как психотерапевта, ища в нем поддержки. Ищите ее среди взрослых людей. Когда вы восстановите свою чувствительность, вы сами будете чувствовать, что вашему ребенку по силам, а что нет. Ребенок показывает, если ему слишком много. Он сопротивляется, обманывает, саботирует, отвлекается, что бы вы ни делали. Заставляете ли вы его заниматься слишком много, ругаете ли его друзей или увлекаетесь критикой, он даст вам свою обратную связь. Ваша задача — не обесценивать этот фидбэк, а взять на вооружение, исследовать, рассмотреть, желательно в терапии. Если вы этого не делаете, вы создаете сначала дистанцию в отношениях, а затем пропасть. В чем-то ваш ребенок тоже станет жертвой, в чем-то уйдет в протест. И теперь не только вам, но и своим будущим партнерам, работодателям, друзьям. Все наши действия имеют последствия. Это не должно пугать, но должно нас мобилизовать на работу со своими установками. Это не значит, что ребенку нужно не обозначать границы, но важно учитывать детские процессы как нормальные. И это может учитывать только взрослый, только зрелый родитель. Отвечая на вопрос, какой родитель сможет пережить сложные этапы детской сепарации, я отвечу — взрослый и зрелый. Чуть позже поговорим об этом подробнее. В подростковом возрасте происходит деидеализация родительской фигуры. Долгое время ребенок идеализирует родителей. Ему кажется, что они самые умные, самые лучшие, но постепенно в его жизнь входят другие люди, которых он тоже видит. Он сравнивает, естественно, с родителями. Он видит, что где-то родители не идеальны. Он разочаровывается в них. Он даже может предъявлять какие-то претензии. Он может быть резок в своих высказываниях. Но нужен взрослый родитель, который поймет, что это определенный этап. Ребенок отделяется. Ему нужно разочароваться для того, чтобы соединить внутри себя идеальную часть родителя с неидеальной. И через этот процесс с родительскими фигурами ребенок учится воспринимать реальный мир без особых ожиданий. Без ожиданий, что ему кто-то что-то должен. Это один из важнейших процессов сепарации, когда ребенок разочаровывается в родителях. И, как вы понимаете, только устойчивый родитель может это выдержать. Только устойчивый родитель не будет оскорблять ребенка или привязывать его к себе своими эмоциями, с которыми он не смог справиться. как помочь ребенку отделяться от чувств близких людей и справляться с неидеальностью мамы. Недавно я работала вот с таким запросом от мамы. У меня заболел ребенок, девочка, 9 лет. Я востребованный врач. У меня операции расписаны на несколько месяцев вперед. Я попросила свекровь побыть с дочкой, и она с радостью согласилась. Но приехав, она начинает ворчать. «Где кастрюли? Где салфетки? И почему такой бардак? Ничего не найдешь?» Дочка, как она мне потом рассказала, начинает меня защищать. «Не нападай на маму, мама хорошая». На следующий день она просит, чтобы свекровь не приезжала. Она сама посидит дома, ничего не случится. Она уже большая. Я, зная свою дочь, понимаю, что что-то случилось между ней и бабушкой. Спрашиваю, что стряслось. Дочка рассказывает, что бабушка меня ругает, и ей от этого больно и стыдно. Она больше не хочет переживать такие сцены. Я задумалась. Получается, что дочь не может отделиться от чувств свекрови и принимает их близко к сердцу. Чувствует нападение, начинает меня защищать. И еще я понимаю, что если ей стыдно, значит, она все еще хочет видеть меня идеальной, совершенной, безошибочной. Честно говоря, я даже не знала, как ее поддержать и чем помочь. Сама никогда не получала поддержки в подобных случаях от родителей, и теперь не знаю, как помочь. Почему не стоит отмахиваться от подобных историй? Какой именно поддержке нуждается ребенок? Как вы думаете? Можно было бы все просто пропустить мимо ушей. Можно было бы накинуться на свекровь, сделав дочь союзницей. Можно было бы стать союзницей свекрови, самоуничижительно признав свою неправоту. Ни один из вариантов не экологичен, и каждый способствует расщеплению на хороших и плохих, своих и чужих. Девочка в 9 лет уже готова узнать, что мама несовершенна, но и неплоха, и бабушка тоже имеет свои взгляды, которые могут быть неблизкими, но не являются плохими. В подобных историях с ребенком 9 лет и немного младше тоже самое важное — это легализация чувств. Диалог мог быть таким. «Тебе стало стыдно, когда бабушка ворчала?» «Да, потому что бабушка была недовольна, а ты хотела, чтобы она только любила меня?» «Да. Знаешь, когда люди по-разному устраивают свое хозяйство, им может быть неудобно, как устроено другое хозяйство. И когда неудобно, многие начинают ворчать, как бабушка. В последнем предложении вы знакомите ребенка с более взрослым взглядом на происходящее и тоже легализуете его как нормальное. Ваше послание несет в себе смысл. Так бывает, и никто при этом не плохой. Не надо выбирать чью-то сторону. Оставайся в себе и не спасай меня, и не преследуй бабушку. Таким образом, вы помогаете ребенку не скатываться в треугольник. Что происходит, если чувства ребенка не проговариваются? Он зависает в своих нерешенных задачах развития, не отделяется от чувств бабушки, не проживает неидеальность матери. Ребенок не проходит важную часть своей сепарации и в дальнейшем продолжает сливаться чувствами то с одной, то с другой стороной. Вам этот эпизод кажется слишком маленьким и незначительным? Сепарация происходит вот в таких маленьких, незначительных, на первый взгляд, эпизодах. Простых, бытовых, школьных, уличных эпизодах. Сепарация происходит не потому, что мы знаем, как ее проходить, а потому что назрело время, и мы можем прожить очередной ее этап. А можем застрять на нем, не решив важные задачи развития и отделения от эмоций других людей и родительских фигур в целом. Кстати говоря, если ребенок не прожил должным образом процесс идеализации и последующей деидеализации, это впоследствии может очень испортить жизнь. Такой человек может продолжать искать какую-то идеальную фигуру в лице политика, в лице партнера, в лице блогера. Он будет его слушать, каждое его слово ловить. Если он его идеализирует, это будет влиять на его жизнь. Он будет свою жизнь выстраивать в соответствии с тем, что говорят эти люди, не подвергая их никакой критике до поры до времени, пока не разочаруется и не начнет искать новый идеал. Часто в партнерских отношениях такое происходит. Человек не смог какие-то неидеальные качества своего партнера воспринять как нормальное, естественное, земное явление. И не выдержав этого разочарования, он бросает партнера, начав поиски нового идеала. Так вот, как быть зрелым родителем? Опять же, нужно заниматься своими детскими травмами, исследовать свою историю отношений с родителями для того, чтобы где-то себя реабилитировать, где-то отпустить, где-то дать родителю право быть неидеальным. Тогда выращивается устойчивость, которая позволит пережить процессы сепарации со своими детьми. Важно учитывать детские процессы как нормальные, и это может учитывать только взрослый, только зрелый родитель. Как быть родителем и отдавать, если самому не хватает теплоты, поддержки, любви? Для того, чтобы ребенок вырос человеком, который верит в себе, умеет выбирать для себя лучшее, умеет строить отношения, в которых присутствует любовь и поддержка, ему нужно получить определенное количество любви и определенное количество препятствий, с которыми ему нужно справиться, чтобы повзрослеть. То есть нужно соблюсти верный баланс между безопасностью, которую дают родительское доверие, любовь, поддержка, и развитием, решение задач по возрасту, задач, которые не превосходят силы и ресурсы ребенка в каждый момент времени. То есть ребенок в 3 года решает одни задачи развития, в 15 — другие, более сложные, но опирается он неизменно на то количество ресурсов, которые он получил в отношениях с самыми близкими людьми. Но есть одно существенное обстоятельство. Этих детей растят родители, которые в большинстве случаев сами не получили достаточно поддержки. Зачастую решали задачи не по возрасту, когда ресурсов не хватало, и потому образовались травмы. То есть эти родители сами нуждаются в помощи и поддержке, и зачастую на детей ресурсов может не хватать. Это один из сложнейших вызовов нашего времени. Мы уже знаем, как нельзя поступать, но не всегда можем поступать, как зрелые родители, потому что сами застряли в детских дефицитах. По-хорошему, прежде чем стать родителем, хорошо бы подлечить все травмы, чтобы наполниться ресурсом отдавать. Но опять же, дефицит ресурса становится явным только тогда, когда дети уже родились, то есть когда возникает непосредственный опыт родительства. Что тут поделаешь? Во-первых, нужно решительно отказаться от неосознанного повторения родительского сценария. То есть мы уже не можем позволить себе не осознавать, что мы вносим в отношения с детьми и как это скажется на них впоследствии. Нам придется признать, что мы, как родители, несовершенны. Нам придется признаться, что мы можем наносить детям ущерб. Нам нужно работать с родительской виной, ибо она не помогает отношениям, а только вредит. Нам придется признавать свои ограничения и искать помощи и поддержки. Что происходит с родителями, когда они начинают осознавать? Самое главное, родители перестают играть роль правильных родителей и становятся просто живыми людьми. Вы перестаете требовать выполнения ролевых функций. Ребенок должен. И начинаете чувствовать его как человека. Человека, которому больно, который нуждается, который имеет свои собственные мечты. Со временем вы почувствуете, что быть взрослым — это приятно. Нести ответственность — не то же самое, что нести вину или должествование. Это значит ощущать силу и желание быть сильным и мудрым рядом с тем, за кого вы взяли ответственность. Но поначалу нужно честно разбираться и работать со своими детскими травмами нелюбви, непризнания, неподдержки. И придется делать это параллельно с родительством, потому что лишнего времени на то, чтобы выполнять эти две задачи по очереди, у вас никогда не будет. Вот еще один пример того, как и что происходит с детьми, если, например, мама находится в своих процессах и не берет за них ответственность, и почему это становится моментом незавершенной сепарации. Один из важнейших процессов сепарации, когда ребенок разочаровывается в родителях. Только устойчивый родитель может это выдержать. Брат с сестрой бегали по дому, играли. Им было весело. Девочке 10 лет, мальчику 7. В какой-то момент девочка резко закрывает дверь, мальчик не успевает убрать руку. В результате образуется болезненная травма. Мама начинает ругать девочку. «О чем ты думала?» «И мальчика. Зачем ты разбрасываешь свои руки, куда попало?» Девочка рыдает от вины и ужаса. Мальчик тоже рыдает от вины и боли, и никто из них не получает поддержки. Почему это происходит? Потому что мама находится в своих чувствах и не берет за них ответственность. Что произошло с мамой? Мама испугалась. Мама тут же поняла, что предстоит утешать одного, другую, они рыдают. У мамы должны быть ресурсы на такую поддержку. Если их нет, мама начинает реагировать. Она не поддерживает детей. Она их ругает, обвиняет. Получается, что дети, которые не получили поддержки, оказываются в одиночестве. У них нет инструментов, чтобы справиться с этой ситуацией. И плюс у них появляется вина. Мама ругает их, критикует, предлагает им быть виноватыми. Навешивается еще одна эмоция, разрушительная, с которой им нужно справиться. И понятное дело, что они не могут справиться. Они чувствуют себя плохими. Это закрепляется раз за разом. Как именно дети могут получить поддержку в такой ситуации, когда родитель говорит: «Все в порядке, такое бывает. Мне жаль, что так произошло, я тоже расстроена». Так говорит устойчивая мама. Тогда дети не получают вину и не получают одиночество. Они приобретают важный опыт, они его проживают и впоследствии могут на него опереться. История из практики. Умертвить себя, чтобы выжить. Однажды мы работали с одной женщиной в терапии. Она была очень рационализирующей, то есть вообще не могла говорить о чувствах, только думала. Ей казалось, все в ее жизни хорошо. Деньги есть, семья есть. Вот только все время чувствует себя измотанной, перегруженной. На старшую девочку, 5 лет, срывается с такой агрессией, что потом самой становится страшно. Мужа и окружающих все время воспитывает. Но никак не удается признать их уже сложившимися людьми. Кажется, что они легко могут измениться в лучшую сторону. просто почему-то не хотят, ленятся. В прошлом — наркотики, попытки суицида. Жизнь была бурная, но теперь ей кажется, что все в прошлом. Дорогой читатель, я расскажу тебе, как я работаю. Если я не могу встретиться с чувствами своего клиента, я бессильна. Я ничего не могу изменить. Хотя клиент, как правило, думает иначе. Он думает, что я могу рассказать ему какой-то рецепт, и из вредности не рассказываю. На самом деле изменения происходят в общении. Точнее, даже не в общении, а в соприкосновении с чувствами, которые выводят клиента на более глубокие пласты психики. Там, где прячутся запреты, блокировки жизненной энергии и нелюбовь к себе. Итак, моя клиентка была как будто бесчувственной. Когда я задавал ей такие вопросы, которые приближали ее к чувствам, она говорила: «Вы как будто припираете меня к стенке. А что вы не хотите чувствовать? Отчего у вас возникает такая картинка? Я не хочу чувствовать боль». Мы множество раз подбирались к этой стенке. Однажды, потом еще не раз, ей приходил такой образ. «Я ребенок, я зареванная, почти синяя от бессилия и отчаяния. Я плачу, что мне больно, но никто меня не слышит, всем все равно». Каждый день папа выбивает из нее все человеческое. За малейшую провинность наказывают. Жаловаться нельзя, плакать бесполезно, злиться. Какая злость, это невозможно, меня же прибьют. Я пока еще для себя восстанавливаю картину. Девочка попала в какие-то условия жизни, в которых ребенок вообще не должен находиться. Постоянный риск насилия, жесткого, за малейшую детскость, то есть за то, что она просто ребенок, приводит к тому, что она вынуждена отрезать от себя то, за что ее преследуют, то есть живую, чувствующую часть. Она теперь не чувствует ничего. Ни горя, ни радости, ни гнева, ни интереса к жизни. Полное безразличие и апатия. Чтобы выжить, ей пришлось себя умертвить. Никому вокруг не было дела до моих переживаний. Считалось, что ребенок должен подстроиться, что его чувства — это капризы. Теперь говорят манипуляции. Им не принято было верить. Однажды мне рассказали интересную историю о русской маме в Финляндии. Ее 8-летний сын ходит в финскую школу. Маму беспокоит, что ребенок много играет в телефоне, и она ограничивает своего сына во времени с телефоном. Мальчик жалуется в школе. В этот же день маме звонит учительница и рассказывает о недопустимости домашнего насилия. Мама в шоке, а мальчик определенно чувствует себя под защитой. Именно этого не хватило моей первой клиентке. Насилие, которое над ней совершалось, считалось в ее среде нормой. Жаловаться было некуда и некому. Абсолютная родительская власть приводит порой к абсолютной родительской тирании. Вопросы для размышлений. Подумайте, получали ли вы поддерживающую обратную связь от родителей? Может, в чем-то они были взрослыми, в чем-то не могли взять на себя ответственность за свои чувства и процессы? Может быть, где-то они вас защищали и поддерживали, и эта зона станет вашим серьезным ресурсом? Возможно, вы вспомните какие-то эпизоды, связанные с идеализацией и разочарованием, с поиском идеала, про который я говорила. Или вам отозвалась эта история про мальчика и девочку, про обвинение и критику. Может, это ваша история? Вспомните свои эпизоды из детства и посмотрите, как эта критика повлияла на вашу взрослую жизнь. История из практики. Папа покупает мою лояльность. Однажды я работала с молодой женщиной, которая очень боялась расстроить своего папу. Я спросила ее, что же ее так пугает. Она уже взрослая и в целом не зависит от отца. Оказалось, что зависит. Только не материально, а эмоционально. Она избегает встреч с ним. Но когда приходится встречаться, она вынуждена играть для него хорошую девочку. Свободы она не чувствует. Напротив, она чувствует самую большую степень несвободы, которая только может быть. Не может выражать свои подлинные чувства. Вынуждена говорить о том, что интересно ему, а не ей. Доверия к отцу слишком мало. И это довольно-таки типичная история. Еще одна женщина боялась развестись, потому что развод не одобрял папа. «Почему же ты не сделаешь так, как хочешь сама?» «Мне почему-то очень важно получить его разрешение. Я как будто теряю опору, если иду наперекор и делаю то, что он не хочет». «Даже если это касается только тебя?» «Даже если решение касается только меня и моей судьбы, я все равно должна получить его одобрение. Я очень боюсь его разочарования во мне. Выходит, что папа покупает мою лояльность, а я боюсь потерять его. В глубине души мне проще оставаться для него маленькой любимой дочкой, и мне очень страшно потерять этот статус, даже ценой своего выбора». Однажды мы работали с папой молодой девушки. Мужчина развелся с матерью своей дочери, и после этого, как ему казалось, все пошло наперекосяк. Дочь, которая всегда была лояльна, стала предъявлять претензии. Мужчина не мог поверить, что его любимая маленькая девочка стала такой стервой. Выражение оригинальное. Я со стороны хорошо видела, что он по-настоящему страдает. Но одновременно мне было заметно, что он не учитывает тот факт, что его дочь тоже страдает от развода и от потери отца. Отец сразу же создал другую семью, в которой появился ребенок. Он как будто думал, что старшая дочь ничего не должна чувствовать и обязана сохранять вид, что по-прежнему любит его и лояльна к нему. Она как будто должна была сохранять улыбчивое настроение и безмятежный внешний вид. Во всех этих историях заметно, что отцы как будто не хотят встречаться с тем, что дочери выросли, что у них есть иные потребности, кроме как быть хорошей дочкой для своего папы. И очевидно, что у отцов не хватало ресурса выдерживать эти эмоциональные процессы, и они стремились подавить их разными способами. Но по факту подобное сдерживание старого состояния вредит обеим сторонам. Дочери страдают, что не получают отцовского принятия, а отцы остаются в своих стереотипах и своих ограничениях, хотя получают возможность расширить свой взгляд на отношения, получить подлинное доверие своих дочерей и подлинный авторитет. Только лишь тот папа, который пришел в терапию, двигается, хоть и маленькими шагами, к углублению своего контакта с дочерью. Он пока еще боится рассказать о своих подлинных чувствах, о том, как дочь дорога ему, о том, как он боится ее потерять. Но он уже смог отказаться от политики давления и обвинения, взяв свою родительскую ответственность за свои прошлые ошибки. Также он готов выдерживать свои и ее чувства, которые возникают между ними. Потому что такова подлинная роль родителя — быть поддерживающей фигурой, даже если родительского опыта пока недостаточно. Вот еще одна история маленькой сепарации. Влияние родителей на меня было колоссальным. В силу семейной истории меня очень боялись потерять, а я боялась лишиться их любви. И я росла такой хорошей девочкой, оправдывающей ожидания, или то, что мне казалось ожиданиями. Чувство вины во мне формировалось мамой, которая тоже была воспитана как надо. Методы игнора в виде наказания. Как же тяжело было переживать эти мамины молчания. Но надо сказать, что молчание, игнор — это абсолютно детская реакция. Ее вообще нельзя назвать взрослой. Если вы себя отслеживаете в позиции молчания рядом с ребенком как наказание, это сразу же показатель для серьезной терапии. Мало того, что ребенок травмируется, самое главное, что родитель продолжает переживать какие-то детские процессы. Это не полезно никому. Я какое-то время удивлялась. Как после маминого обесценивания я могу опираться на себя, чувствовать и любить? Папа теплый, поддерживающий, всегда за меня. Нет, он не шел против мамы. Он решал сам, что тут нормально, а что нет. Объяснял мне, почему мама так себя ведет. Обнимал, успокаивал. Я знала, что могу ошибиться. Папа расстроится, но мы вместе все решим. И получается, что человек, несмотря на такую маленькую маму, мог опираться на себя, чувствовать и любить. Это ресурс в виде папиной поддержки и любви. Он выносится во взрослую жизнь как устойчивость и как способность создавать отношения. Чем больше ресурса мы получаем в детстве, тем легче нам потом проживать нашу взрослую жизнь. У нас больше опоры и устойчивости. Есть еще один интересный нюанс, который мешает нам сепарироваться. От хороших родителей сложнее сепарироваться, потому что приходится прощаться с тем хорошим, что они давали. Помните, мы говорили, нужно обязательно прожить разочарование. И это же ресурс, поддержка, тем более при такой маме. И, конечно, будет сопротивление. Психика воспринимает поддерживающую родительскую фигуру как ресурс, и сопротивление означает, что от ресурса не хочется отказываться. Именно по этой причине может задерживаться сепарация, и взрослая женщина может продолжать играть роль послушной дочки своего папы. Почему сепарация все же нужна? Именно поэтому надо строить свою, отдельную жизнь. Да и папа не так идеален, как казалось в детстве. А при механизме идеализации этого не увидеть. Это может привести к тому, что идеализирующий может игнорировать некоторые сигналы, что другой человек не так идеален. Надо насторожиться. Поэтому разочароваться необходимо даже в хорошем родителе. Не для того, чтобы перестать его ценить, а для того, чтобы перестать идеализировать. Я встречала в своей практике идеализации другого порядка. Идеализировали не более поддерживающих, а более правильных, то есть таких родителей, которые не признавали своих ошибок. От таких родителей тоже сложно отделиться, потому что вирус правильности заразен и наносит серьезный ущерб. Вы начинаете бояться своих ошибок и выстраиваете свою жизнь так, чтобы быть для всех правильным и хорошим. А мы знаем, к чему это приводит. К тому, что вся энергия расходуется на защиты, а не на то, чтобы исследовать возможности, которые дает жизнь.